Глава вторая. Хейзел. Я пытаюсь сделать вдох, но вдруг понимаю, что не могу. Мне буквально нечем дышать. Здесь нет воздуха. У меня в груди все сжимается. Мои опустевшие легкие горят от отсутствия кислорода. Когда я пытаюсь открыть глаза, меня охватывает паника. Я не могу видеть, не могу дышать, словно меня целиком поглощает все и ничего одновременно. Тьма обволакивает и заключает меня в ледяные объятия, впиваясь своими острыми, как лезвие, пальцами в тело, буквально разрывая его на части и по новой собирая из оставшихся кусочков. Снова разрывает и собирает, раз за разом повторяя эту пытку. Боль и любовь, радость и душевные муки, надежда и отчаяние. Все эмоции, которые я когда-либо испытывала, проносятся по моему телу с небывалой силой и буквально в следующее же мгновение начинают безжалостно вырываться из меня. Наконец они обретают свободу, и во мне остается только пустота. В этот момент я осознаю, что как будто спокойно и безмолвно плыву по бесконечному течению. Мои мысли рассеиваются, я больше не мучаюсь, пытаясь сделать хотя бы один единственный вдох, и просто позволяю тьме полностью завладеть мной. Я больше не пытаюсь вспомнить. Меня больше ничего не держит. Ледяной поток тянет меня вниз, все дальше и дальше, погружая в свои самые темные и глубокие недра, прочь от всего, что я когда-то знала, от всего, что я когда-то любила. Кашляя, я распахиваю глаза и переворачиваюсь на бок. Сделав один долгий хриплый вдох, я пытаюсь наполнить горящие легкие кислородом и в этот же момент начинаю давиться и захлебываться. Воздух переполнен зловонным запахом разложения. Из-за этого тяжело полностью отдышаться. Я медленно сажусь и осматриваюсь вокруг. Какой-то странный и сумрачный мир меня окружает. Я не знаю это место. От этой мысли по спине пробегает холодок, и, будучи в полном замешательстве, я охватываю себя руками. Я все еще жива? И тут же встряхиваю головой, словно пытаясь отогнать от себя эту мысль. Нет, это невозможно. Я, конечно, многого не помню, но уж в одном-то я точно уверена. Это место не предназначено для живых. Хмурясь и пытаясь осознать тот факт, что я мертва, я все равно чувствую себя живой. Это странно. Я совсем не ощущаю себя потерянным духом, бесцельно блуждающим во времени и пространстве. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Подняв глаза, я не обнаруживаю над собой ничего, кроме того, что похоже на небо. Странные цветные блики вихрятся среди просторов тьмы, пытающиеся поглотить их. Они стелются и затем взмывают вверх, словно волны бесконечного моря, которые вот-вот дотянутся до меня. Но прежде чем они успевают это сделать, туманная пустота захватывает их в свои оковы. Понаблюдав некоторое время эту картину, я ловлю себя на ощущение, что мне становится не по себе, и отвожу взгляд. Опустив глаза, я смотрю вниз, за край обрыва, рядом с которым лежу. Обширные равнины тянутся куда-то далеко к горизонту. Длинная извилистая река берет свое начало у подножия горы и простирается вдаль, словно разделяя это место на две части. Все вокруг окутано мраком, словно покрыто слоем сепии. Деревья, скалы, земля, даже моя собственная кожа — все приобрело темный оттенок, наполняя это место неповторимой атмосферой. Глядя на это, моя душа и разум почему-то успокаиваются. Кожа. Я опускаю взгляд на свое тело и удивленно обнаруживаю, что оно у меня все еще есть. Держа руки перед собой, я хмурюсь, поворачиваю их кистями вниз и осторожно потираю кончики пальцев друг от друга. Я чувствую все и в то же время ощущаю себя странно, будто улавливаю отголоски чего-то близкого, знакомого, но уже почти забытого. Вместе с этим чувством приходит и горечь, но кажется, она тоже немного притупилась. Эти мысли, эти эмоции теперь не больше, чем просто слова, которые несут в себе лишь отдаленный оттенок воспоминаний о том, что они когда-то значили для меня. Чего-то не хватает, правда, непонятно, чего именно. Такое ощущение, что все частички моей души стремятся ко мне из какого-то очень отдаленного места, из прошлого. И все же, чем больше я пытаюсь вспомнить, что произошло и как я сюда попала, тем громче мой разум кричит мне остановиться, сдаться, продолжить жить дальше, отпустить. Прокручивая в голове эти мысли, я снова хватаюсь за грудь. Сильная боль пронзает мое сердце, словно кинжалом. Ощущение во всем теле такое, что мне приходится свернуться калачиком и просто ждать, пока это пройдет. Когда боль, наконец, утихает, я делаю несколько небольших вдохов, пытаясь успокоиться и восстановить самообладание, а затем снова заставляю себя подняться. На данный момент я четко осознаю одну вещь. Мой разум и сердце в разладе друг с другом. Голова приказывает мне забыть, в то время как сердце умоляет меня держаться и помнить. Пока, похоже, мой разум побеждает, но я отказываюсь так легко сдаваться. Кажется, мое сердце хранит в себе что-то очень важное, поэтому я не сдамся, пока не узнаю, что именно. Глядя на равнины, я провожаю взглядом уходящую вдаль извилистую реку. Темные воды мягко искрятся, прокладывая четкий путь сквозь бесцветный и однообразный пустынный ландшафт, словно предупреждая о чем-то или приглашая следовать за ними. Дымка и мрак пейзажа словно просачиваются сразу в голову, еще больше затуманивая мои разум и мысли. Такое ощущение, будто усиливающаяся мрачность окутала все вокруг, от самых далеких крошечных травинок на горизонте до самых сокровенных уголков моей души. С вершины горы внезапно налетает порыв ветра, путая мне волосы перед лицом. И в этот же момент я слышу звук шагов позади себя. «Ну, здравствуй!» — раздается тихий голос. Я оглядываюсь через плечо и вижу перед собой странного мужчину, присевшего рядом с обрывом и с любопытством разглядывающего меня. «Что ты здесь делаешь?» «Я не знаю», — отвечаю я, глядя на то, как он слегка склонил голову. «Я только что очнулась здесь. Давай я помогу тебе спуститься отсюда», — говорит он, протягивая мне руку. В этот момент я впадаю в ступор и долго смотрю на его руку, но затем, наконец, принимаю ее. Его пальцы крепко сжимают мою кисть, и он моментально ставит меня на ноги. Незнакомец с резким вздохом бросает мою руку, и на долю секунды меня захлестывает приступ тошноты. Все вокруг кружится и расплывается. Я решаю закрыть глаза, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Такое ощущение, словно мои душа и тело связаны лишь тоненькой нитью и ничем больше. Хотя, полагаю, они вообще не должны быть никак связаны. Я осторожно открываю глаза и вижу, что незнакомец, нахмурив брови, рассматривает свою ладонь. «Как ты сюда попала?» — спрашивает мужчина, переводя взгляд на меня. «Кто тебя сюда привел?» «Я не помню», — отвечаю я. Он, приподняв бровь, отступает назад, чтобы получше рассмотреть меня, и я решаю сделать то же самое. Незнакомец оказывается ростом почти на голову выше меня, если не больше. Густые золотистые кудри тяжело обрамляют его ангельское личико, подчеркивая пронзительные голубые глаза и пухлые губы. Его доброе, приветливое выражение лица и легкая, игривая улыбка сразу же располагают к себе, но во взгляде при этом присутствует некая мрачность. Он смотрит на меня так пристально, я бы даже сказала пронизывающе, словно он знает что-то, чего не знаю я. Еще буквально минутку он позволяет мне в открытую смотреть на него, но мой разум настолько затуманен, что я не могу сложить два и два, не то что вычленить хоть какую-то полезную информацию. «Идем, смертная», — говорит он, посмотрев на меня с легким прищуром, а затем стремительно переводя взгляд на вершину горы. «Давай побыстрее покинем это место». Я киваю. Мой разум снова будто отключается, и я просто позволяю ему увести меня подальше от обрыва. Бросив последний взгляд через плечо, я не могу отделаться от мысли, что мне чего-то не хватает, что я что-то забыла. Я очень стараюсь вспомнить, но чем больше я стараюсь, тем сильнее у меня кружится голова. В какой-то момент я понимаю, что у меня буквально подкашиваются ноги. Я спотыкаюсь и едва не падаю на острые камни. «Осторожнее, ты должна собраться и смотреть под ноги», — говорит незнакомец, успевая подхватить меня до того, как я распластаюсь по земле. «Эти тропы опасны даже для самых опытных представителей моего вида. Ты первая смертная, которую я встретил так высоко в горах». Он резко замолкает, словно чуть не выдал нечто важное. Следующие несколько минут мы идем молча, а затем он снова устремляет свой взгляд на меня. «Поведай мне, смертная, как тебя зовут?» «Как меня зовут?» — повторяю я. В это время в моей голове тысяча мыслей, но все они какие-то размытые и запутанные. Я ни за одну не могу ухватиться. «Я не знаю. А как тебя зовут?» Мужчина останавливается, хватает меня за руку и разворачивает к себе. Но в этот момент я замечаю, что на этот раз он осторожен и абсолютно не касается моей кожи. «Гермес», — отвечает он, наклоняясь ко мне. «Как это? Ты не знаешь, как тебя зовут?» «Я не помню», — говорю я, глядя на него снизу вверх. «А что ты помнишь?» — спрашивает Гермес, хмуря брови и изучая мое лицо. Я снова делаю попытку разобраться в своих мыслях, но в итоге просто качаю головой. «Ничего», — отвечаю я. «Я знаю, что проживала человеческую жизнь до этого, но на этом все. А почему ты спрашиваешь?» Гермес смотрит на меня еще несколько секунд, а затем отворачивается. «Пойдем, нельзя терять время», — говорит он с раздражением в голосе, при этом не отвечая на мой вопрос. Развернувшись, он принимается спускаться дальше по крутой тропинке, жестом руки призывая следовать за ним. Я плетусь за ним, изо всех сил стараясь сосредоточиться на том, чтобы ровно переставлять ноги, а не на сплошных вопросах, переполняющих мой разум. Что-то явно не так, и я не могу избавиться от ощущения, что это что-то связано со мной и моей прежней жизнью. Даже когда я думаю об этом, у меня кружится голова, поэтому приходится отбросить эту мысль в сторону и вновь сосредоточиться на основной задаче. Просто идти вперед за Гермесом. Он ведет меня по узкой, извилистой тропинке, время от времени останавливаясь, чтобы задать мне еще какой-то вопрос или помочь преодолеть особенно опасные участки горной тропы. Однако на все его вопросы звучит один и тот же ответ. «Я не помню». С каждым разом, когда эти слова срываются с моих губ, я чувствую, что все больше и больше запутываюсь, сбивая саму себя с толку. Кто я? Такое ощущение, будто мои разум и тело разделились и существуют по отдельности, отказываясь сотрудничать друг с другом, независимо от того, как сильно я этого желаю. Прокручивая в голове вопросы Гермеса и свои собственные запутанные мысли, я не замечаю, как мы, наконец, достигаем подножия горы. Вдалеке поблескивает река, и я стараюсь сфокусироваться на ней. Мои усталые ноги сами несут меня вперед, словно она манит меня и подзывает к себе. Тропинка расширяется, когда мы подходим ближе к реке. Внезапно я замечаю внушительную фигуру, стоящую прямо на краю берега, существо пугающей высоты, в капюшоне и драных, бесформенных лохмотьях. Он стоит к нам спиной. Я чувствую, что мне следует его остерегаться. Он явно опасен. Гермес застывает рядом, тем самым только подтверждая мои подозрения. Его челюсть сжимается по мере того, как мы в неловком молчании приближаемся к фигуре в изодранной мантии. «Гермес!» Раздается невероятно скрипучий голос, от которого у меня моментально пробегают мурашки по спине. Существо медленно поворачивается к нам. Я поднимаю глаза и вижу, что у него нет лица, а на его месте виднеется лишь огромная, зияющая дыра.